Посттравма. Я знаю, что мне надо держаться подальше от Анны Лизы. Я же не дурак, я не буду пытаться увидеть ее снова, по крайней мере, в ближайшее время. Но мне надо знать, в порядке ли она. С тех пор, как Дебора закончила школу, у нее не было никаких контактов с Ниалом, кроме того звонка. Ну, даже общаясь они регулярно, я все равно не поверил бы тому, что сообщил бы о ней Ниал. Я прошу Аррона передать ей кое-что. Он говорит мне, что Ниал предупредил его, с тобой будет то же, что с твоим братом, если сунешься к ней. Сомневаюсь, чтобы Ниал сказал с братом, но мне все ясно. И я говорю Аарону, чтобы он забыл о моей просьбе. Аарон говорит, не вини себя. А я и не виню. Виноват Кейрон и его тупые братцы. И я знаю, что Анна Лиза думает так же. Она знает, что я никогда не хотел для нее проблем, но я облажался по наивности. Я знал, что мы оба попадем в серьезную беду, если нас выследят, и не обращал на это внимания. Но и она тоже. Бабушка сидит у моей кровати и стирает с моей спины мазь. Она проводит пальцами по шрамам, и я поднимаю руку и тоже трогаю их. На ощупь они как неровные шероховатые бороздки. Бабушка говорит, хорошо зажили. Выглядят так, как будто им уже несколько лет. Я сгибаю спину, наклоняюсь вперед, вожу лопатками. Не болит, и ощущение, как будто не хватает кожи, тоже пропало. Часть работы сделали мази, остальное ты сам. Твое тело учится самоисцелению. У ведьм все заживает быстрее, чем у фейнов. У некоторых даже намного быстрее. Кое у кого вообще мгновенно. И я знаю, что бабушка права, чувствую я себя отлично. Легкий такой зуд в спине. Но вот исцеление закончено. Впервые с тех пор, как бабушка перестала накладывать мне мазь, я могу лежать в постели не только на боку, но и в любом другом положении. Это здорово, но улучшение длится недолго. Меня вдруг прошибает пот, а головная боль, на которую я уже давно стараюсь не обращать внимания, нарастает так стремительно, что, кажется, череп вот-вот лопнет. Я иду в кухню попить воды, но от воды меня начинает мутить. И тогда я сажусь отдохнуть на ступеньку крыльца и сразу чувствую себя лучше. Я остаюсь сидеть там, прислонившись спиной к стене. Небо ясное, но шар полной луны напоминает огромную гирю. Вокруг так спокойно и тихо, что я совсем не чувствую себя уставшим. Оглянувшись, я вижу свою тень, которая растянулась на полу кухни. Я захожу внутрь, чтобы взять из ящика стола нож, и тут же чувствую, как тошнота нападает с новой силой. Стоит же мне шагнуть за порог, и я опять в полном порядке. Я держу нож в руке, раздумывая, откуда лучше начать. Кончиком ножа я делаю маленький надрез на подушечке указательного пальца, слизываю кровь и изучаю надрез, раздвинув кожу. Снова выступает кровь, я снова ее слизываю, а потом смотрю на надрез и пытаюсь его зарастить. Я внушаю «заживай», но вновь течет кровь. Я пытаюсь расслабиться, смотрю на луну, потом снова концентрируюсь на порезе, чувствуя, как саднит палец, концентрируюсь, думаю одновременно и о порезе, и о луне. Проходит вполне приличный отрезок времени, но я уверен, что-то происходит. Расплываюсь в улыбке и ничего не могу с этим поделать, чувствую зуд, это даже весело. Я снова втыкаю острие ножа в кончик пальца. Следующей ночью я ложусь спать, но как только становится темно, тошнота снова наваливается на меня. Я выхожу на улицу, и все приходит в норму. Я сплю в саду и возвращаюсь в спальню незадолго до пробуждения Аррона. То же происходит и на третью ночь. Но утром, когда я возвращаюсь, Аарон уже одевается. «Где ты был ночью?» Я пожимаю плечами. «Ты не встречаешься с Анной Лизой?» «Нет». «Если да, то нет». «Я знаю, она тебе нравится, но...» «Я же сказал, нет, просто не мог заснуть, было жарко, и я спал в саду». Аарона не убеждают мои объяснения. Я выхожу и вижу на площадке лестницы Дебору. Она расчесывает волосы и делает вид, что не подслушивала. Когда мы сидим в кухне за завтраком, Дебора наклоняется ко мне и говорит, «Вчера ночью не было жарко. Я думаю, тебе стоит побеседовать с бабушкой о том, что ты не спишь». Я качаю головой. И тогда Дебора во всеуслышание объявляет, «Я тут читала про посттравматический стресс». Аарон закатывает глаза Я ковыряю ложкой хлопья. Реакция на шок может наступить позднее. Кошмары и плохие воспоминания — ее типичные проявления. Гнев, обида. Я посмотрел на нее как можно злее и запихнул в рот огромную гору хлопьев. В разговор вмешивается бабушка. «О чем это ты, Дебора?» Натан пережил ужасную травму. Он не спит. Его все время бросает в жар и пот. «Ага, понятно», — говорит бабушка. «Тебе снятся кошмары, Натан?» «Нет», — уверенно отвечаю я сквозь хлопья. «Если у него кошмары, и если он в самом деле страдает от стресса, то говорить об этом за завтраком не очень-то тактично», — замечает Аарон. «Я просто подумала, что бабушка могла бы дать ему снотворное. Вот и все». «Тебе нужно снотворное, Натан?» — спрашивает Аарон. «Нет, спасибо», — говорю я, набивая рот едой. «Ты хорошо спал прошлой ночью, Натан?» — с дурашливой озабоченностью спрашивает Аарон. «Да, спасибо», — я говорю сквозь хлопья. «Но почему тогда ты не спал в своей постели, Натан?» — спрашивает Дебора, переводя взгляд на меня. Я перемешиваю хлопья в чашке. Аарон глядит на Дебору со злостью. «Ты случаем не ходишь на свидание с Анной Лизой?» — спрашивает бабушка. «Нет!» — хлопья разлетаются по столу. Бабушка смотрит на меня внимательно. «Почему мне никто не верит?» «Ты так и не ответил, почему не спал в своей постели прошлой ночью?» — напоминает Дебора. «Мы все знаем, что он любит спать на улице, Дебора», — говорит Аарон. «Я с размаху ударяю по столу ложкой. Я не спал в своей постели, потому что мне было плохо. И все, понятно?» «Но это же», — начинает Дебора, — «пожалуйста, замолчите». «Все», — перебивает ее бабушка. Пальцами она трет себе лоб. «Мне надо вам кое-что сказать». Потом протягивает руку в сторону и кладет ладонь мне на плечо. «Ходит много разных слухов о черных ведьмах и их особой связи с ночью. Я поднимаю на нее глаза и ловлю ее взгляд, пусть старый, но серьезный и озабоченный, устремленный прямо на меня». «Связь с ночью черных ведьм? Неужели она думает, что раз я поспал на улице пару ночей, так я уже черный колдун?» Я вырываю у нее свою руку и встаю. «Но ведь Натан же не черный», — возражает Аарон. «Рассказывает также и об их слабости», — продолжает бабушка. «Некоторые из черных вообще не могут оставаться ночью под крышей. Это, конечно, разговоры, но это не значит, что в них совсем нет правды». Бабушка снова трет лоб. «Если запереть их в доме на ночь, они сходят с ума». Аарон смотрит на меня и качает головой. «Нет, с тобой такого не будет». Бабушка продолжает. «Одну из таких историй я вам сейчас расскажу. Натану надо ее знать». Я тем временем уже забился в угол кухни. Дебора поднимается из-за стола, подходит и встает рядом со мной. Обняв меня одной рукой, она прижимается ко мне и шепчет: «Прости меня, Натан, я не знала, не знала».